Я полагаю, это его личное дело. Просто когда смотришь на Фреда где-нибудь в октябре, сразу становится холодно. И он немного запаздывает, выдавил Фред, пожимая пальцы Трисии. Он посмотрел на меня, ожидая, чтобы я увела Трисию на кухню или еще куда-нибудь. «Мы подождем здесь», — заявила я и решительно потащила Трисию за собой в кабинет Ивон. Фред недовольно заверещал и даже попытался нас остановить, но оказался недостаточно проворен. Грозно уперев руки в бока, он стоял в дверях и хмуро взирал, как я усаживаю Трисию на диванчик Ивон, сооружение, которому пристало бы находиться в камере пыток. Не знаю, где уж проводили свои рандеву Тедди с Ивон, но точно не здесь. Иначе, по крайней мере, один из них уже давно бы хромал. «Это непорядок», — пробубнил Фред. «Послушай, Фред, мы с Трисией не собираемся устраивать здесь оргию и звонить в секс по телефону. Мы просто хотим спокойно посидеть и поболтать, как подобает хорошим девочкам». Я скорчила рожу, надеясь, что это на него подействует, и он оставит нас в покое. В обычное время я бы и не вспомнила о нетрадиционной ориентации Фреда, но сейчас пожелала, чтобы он вернулся за свой стол и получил кайф, представляя нас Трисией голыми на диванчике Ивон, воркующими по телефону за $4 в минуту. Увы, у меня не было сомнений, что он будет стоять по ту сторону двери, прижавшись к ней ухом, до той минуты, как появится Ивон. Нужно быть поосторожнее. Ивон в последний раз меняла обстановку своего кабинета в период так называемого кризиса семейных корней. Умерла ее бабушка и оставила наследство всем членам семьи, за исключением Ивон, потому что считала, что Ивон ни в чем не нуждается, и что ей в сущности на все наплевать. Правда состояла в том, что Ивон действительно было наплевать, но она-то всегда считала, что умело изображает неравнодушие и заботу. Поэтому ее очень задело, что бабушка, оказывается, видела ее насквозь, хотя никогда не выражала своего неодобрения. В ответ Ивон, как сумасшедшая, бросилась скупать предметы антиквариата, как будто пытаясь приобрести корни, которых ее лишили, и затем размещать их здесь и там. И теперь любой, побывавший в ее кабинете, мог утверждать, что она происходит от старинного средиземноморского рода, от которого унаследовала тяжелую темную мебель с обивкой густых и ярких тонов. А всякие разговоры о том, будто ее предки имели шотландско-ирландские корни и прибыли в страну в 40-х годах, не более чем пустая болтовня. Трисия устроилась на краешке софы, разработанной специально, чтобы у тех, кто будет на ней сидеть, возникли проблемы с нижним отделом позвоночника. Она затравленно оглянулась, однако не интерьер был причиной ее беспокойства. «Не знаю, справлюсь ли я». «Это просто мероприятие, Трисия, а ты потрясающе организуешь мероприятие. Я волнуюсь не о приеме, я не уверена, что смогу сидеть здесь и разговаривать с Ивон, как ни в чем не бывало». Я бросилась к двери и распахнула ее, чтобы проверить нашу систему наблюдения, но, к моему удивлению, Фред сидел за своим столом. Он сердито взглянул на меня, недовольный моим появлением. Я послала ему улыбку, на которую он не купился. Затем он вернулся к работе, а я снова закрыла дверь. Трисия так глубоко погрузилась в свои мысли, что даже не заметила, как я извлекла из кармана ключик на красной резинке и начала рыскать по офису.